Ладно, раз вы так, то применю-ка козырь, которого у других нет. В начале атаки минометы Дежнева хлопнули дымовыми минами и отсекли атакующих от поддерживающей их артиллерии. Теперь наша крепость, в которую мы превратили здание, разбирается с ними вручную. Сменивший лейтенанта Губарева ротный, передовые части то и дело ротируют, приказал своим не применять пулеметы и автоматы до дистанции в 100-150 метров. По-моему, грамотный приказ. Отползаю от дыры диаметром в четверть метра и перебираюсь в комнату с телефоном. Мы сейчас на третьем этаже. Четвертый разнесли ранним утром, еле успели с Колей ноги унести. А один из пулеметчиков там и остался. Жестко работают фрицы. Привет, парни. Это Синус. Давайте сделаем так. Даю задание Меридиану 1 стрелять не залпом, а одиночными с интервалом в 15 секунд. По тому полю, что перед нами. Возвращаюсь. Фить, сука, в окно залетает пуля, фрицы пулемет подтащили, остальные стучат по стене снаружи, холодок внутри разрастается, очень трудно заставить себя войти, вернее, почти вползти в комнату, но надо, сейчас начнет бить меридиан 1, надо быть готовым, на подрагивающих конечностях вползаю на четырех костях, как жалкий паучок, гляжу в дыру, поворачиваю ствол правее, как завещал великий Коля, там развалины частного дома, одного из купеческих, фрицы там накапливаются, а затем расползаются под прикрытием пулеметного и автоматного огня, как юркие и противные тараканы. Жду. Наконец-то раздается противный, но радующий душу свистящий вой подлетающей мины. Фрицы, что успели расползтись, дружно плюхаются на землю. Ага, ловлю одного на мушку, вернее, его бок, голову тот прячет за какой-то кучей. Он немного боком ко мне. Дедах, дедум. Удачно получается, мой выстрел почти совпадает с взрывом, надеюсь, что это меня маскирует, и фриц дернулся, переполняющий грудь злой восторг начинает вытеснять морозный обессиливающий морок, медленно вожу стволом, прикидывая, кого могу насильно приземлить, что-то их много, выстрел сбоку, один фриц тут же падает, стискиваю зубы, завидую Коле молча, да может и не он, тут и без нас стрелков хватает, жду, не стреляю, выбираю цель и чувствую, что опять не попаду, только случайно, фриц бежит рывками, заставляя стрелков ошибаться, и места для залегания выбирает с умом, сволочь, а еще сразу по-быстрому подтаскивает какие-то камни, закапывается в мусор, стреляю под взрыв очередной мины, на этот раз намеренно, и не по тому фрицу, которого выбрал, по его соседу, уже бросившемуся на землю, попал или нет, не знаю, надо ловить момент, когда он ложится на землю. В этот краткий миг солдат останавливается. Поймал ли его в это мгновение, не понял. Тут же перевожу ствол на моего шустрого фрица. Момент, когда солдат поднимается, еще лучше. Вот, когда фриц подбирает под себя ноги, вижу краешек его спины. Сейчас, нажимаю на крючок плавно и аккуратно, как учили. Как повезет, дедум, есть, повезло. Вскочивший фриц тут же валится, в ту сторону, куда хотел метнуться. Зло и торжество окончательно меня размораживает. Стреляю еще раз почти наугад по-другому и даже не смотрю, попал или нет. Резко отваливаюсь в сторону и ставлю в дыру кирпич. Еще обломок. Дедах. Кирпич отбрасывает обратно, он раскалывается. Уха. Меня не задевает и больше не рискую, руки не сую. Забрасываю дыру обломками, отползаю. Пора своими обязанностями заниматься. Из комнаты перебегает в другую мимо меня веселый Коля. Как ты? Ответа не ждет. За него мой целый и довольный вид. Мой боевой пост у телефона. Перевожу меридиан 1 в режим залпового огня. Меридиан 2 нацеливаю на домик, за которым прячутся фрицы. Дежнев ставит новую дымовую завесу. Фрицы, а кто вам сказал, что будет легко? Время 11:15. Борис, небо раскачивается надо мной в такт шагов пары бойцов. Неужто отвоевался? Вроде живой, но надолго ли? Перевожу взгляд на молодого и по-смешному серьезного ополченца. Тот слегка спотыкается, что отдается вспышкой боли в плече. «Не беги», — бурчит он переднему, которого не вижу, — «и дорогу выбирай». До первого этажа еще сам спустился, а дальше на носилках. Реактивной миной зацепило, когда на разбитом четвертом этаже фрицев высматривал. Успел сказать координаты немецкой батареи Коле, пусть передает Дежневу. Только он достанет на двойном заряде, укрыт шинелью, потому свои раны не вижу. Боль пульсирует в левой голени и левом плече. Мать их в душу. Моя вина. Фронтально соорудил защитную кучу из мешков с грунтом и кирпичей, а сбоку нет. Вот мне и свистнуло. Хорошо в голову или шею не попало. Не знаю, из-за чего, но холода в желудке больше нет. Вспоминаю последние минуты перед ранением. Опаска и даже страх был, но контролируемый, не заливающий мозг паникой. Досадно. Только научился держать себя в руках и на тебе, извольте на выход. Что-то меня в сон тянет. Раскачивающееся небо усыпляет. 15 сентября, понедельник, время 07:45. Минск, штаб Западного фронта. Генерал Павлов, товарищ полковник, стараюсь удерживать голос. Ротировать надо не только пехоту, а всех. Что значит заменить неким? Если неким заменить, то ты хреновый комдив. Не делай так больше. Кладу трубку. Насколько узнал, Борька ранен не тяжело. Славион один осколок, а не два. Пошел бы по разряду легкораненых. Хотя осколок в ногу кость зацепил, но врачи говорят, максимум, прихрамывать будет какое-то время. Прямо выдыхаю. На редкость удачно сложилось. Трудно родителям детей в кровавое пекло посылать. Соблазн генералам и тем, кто выше, огромный спрятать своих птенцов. Только есть огромное но и даже два. Птенчики под родительским крылом никогда не повзрослеют. И народ к этому очень плохо относится. Зато сейчас все. Никто не придерется. Сын генерала Павлова принимал непосредственное участие в боях на передовой, получил ранение. Повезло, что не погиб. Бывает. Все. Выбрасываю все родительские тревожные мысли из головы, склоняюсь над картой. Что-то у меня не стыкуется, чую, будто где-то у меня готово порваться. Голубев-то подождет, какие-то его части еще не подошли, а вот Анисимову и Филатову как бы пролежни не заработать. До совещания, которое начнется через полчаса, успею кое-что решить. Снова смотрю на подробную карту Минска. Окончание главы 15. Глава 16. Пожалуй, хватит. 16 сентября, вторник, время 10:30. Минск, штаб Западного фронта. Все понятно, товарищи генералы и командиры, обвожу всех взглядом. Кроме климовских и комдивов ополчения, куча моих штабных. Генералы Курдюмов, Семенов, Клич, Григорьев. Разведки и контрразведки нет, они сейчас у Анисимова шуруют. Копца тоже нет, он с Рычаговым готовит фрицам подарки. Изо всех сил стараются, чтобы унести не смогли. Комдивы ополчения хмурятся, но спорить уже не пытаются. Да и сложно с командующим спорить. Оно, конечно, отдавать фрицам чуть не четверть города не может понравиться. Ни военным, ни горожанам, а они и те, и другие. Опять отступать, мрачными готическими буквами написано на их лицах. Ничего, стерпит. Фронт, огромный организм, сложнейшая система. Рука или лоб, во что прилетает удар, могут быть недовольны. Но в это время ноги перемещают тело. Корпус скручивается в пружину, ударный кулак принимает стартовое положение, все готовится к ответному штурму, так что потерпи рука, попринимай на себя еще болезненные удары врага, расплата для него близка, а для нас близится миг торжества. Утром, к удивлению своей базовой генеральской сущности, помедитировал, на пике состояния охватил разумом огромные пространства, занимаемые северной частью фронта. Мощная группировка под Швенчонисом уже изнывает от нетерпения. Нельзя сбрасывать со счета риск ее обнаружения немцами. Сутки, максимум, двое, больше испытывать энтузиазм войск не стоит. Начнут перегорать. На эти мысли скептически отзывается опыт Павлова. Ладно, трое-четверо суток. Нынешнее поколение намного терпеливее и крепче. Но риск обнаружения войск немецкой разведкой все равно не снимешь. Современное поколение немцев тоже крепче, чем в 21 веке. Северо-западный фронт хлопочет, как огромный муравейник. Этим сколько времени не дай, все будет мало. Но разведгруппу Нефедова тоже вечно на изготовку держать нельзя. Вчера вечером Блохин доложил, что они вышли в заданную точку и приступили к изучению немецких позиций. Приказал довести до них все, что знаем мы. Данные авиаразведки и артразведки. Ополчение неожиданно не только для немцев, но и для меня, показало зубы. Войска Гата и Гудериана обливаются кровью. В небе мы теряем в среднем по 5 самолетов в сутки, но Люфтваффе не меньше. Когда рискуют бомбардировщиками, то раза в 2 больше. В Минске сильное зенитное прикрытие и 150 самолетов ПВО, усиленного дивизией полковника Туренко. Правда, сейчас уже меньше. Но 120 самолетов пока в строю. Рычагов готов или почти готов. Надо предупредить его, что провожать летчиков буду лично. Поначалу хотели стартовать из Белостока, но слишком близко к границе, фрицы могут засечь, так что авиагруппа отправится из Барановичей. Что еще? Голубев, этот год назад был готов, Сутки назад последние откомандированные в 13-ю армию части вернулись домой, так что можно начинать, как обычно, с прелюдии. Ухмыляюсь своим мыслям. Товарищ генерал, обращается комдив 1, а минировать позиции, которые оставляем, можно, не можно, а нужно, вздергиваю бровь в начальственном недоумении, а вы что, не минировали, раньше мы не отступали, товарищ генерал, срезает меня полковник и прощается, морда гадская, седой, в возрасте, видать, за почти 60 лет жизни до хрена ехидство накопил, а ты чего ухмыляешься, еще один, Климовских, который остается на месте с Курдюмовым, прячет улыбочку. Курдюмов, в самой фамилии которого слышится некая угрюмость, угрюмый Курдюмов, серьезен, всегда серьезен, даже когда что-то смешное рассказывает, хотя такое могу припомнить пару раз за все время знакомства. Склоняемся над картой втроем, через полчаса отрываемся. Климовских записывает весь план в хронологическом порядке, затем зачитывает. Мы с Курдюмовым переглядываемся. Все правильно, подтверждает Владимир Николаевич, что задумали, все есть. Все есть, на поверхность всплывает идея, которую пытался поймать последние несколько дней. Это уже из опыта 21 века. Нет, не все, откидываюсь на спинку стула, со вздохом оглядываюсь на окно. Вид с первого этажа глаз не радует. Пасмурно сегодня, кусочек серого неба над рядами мешков с грунтом, вот и весь пейзаж. Не то, что у меня наверху. 21 век славен, кроме всего прочего, информационными войнами. Геббельс. Кстати, один из основоположников. Эта одиозная тварь нам не указ, но направление интересное. Боевой дух войск противника, невидимая глазу, но реальная вещь. Его подрыв – задача стратегическая. Симметрично, подъем настроения и энтузиазма наших бойцов. Кое-что важное мы забыли, излагаю свои идеи. Победить мало, вот главная мысль. Очень важно после победы растрезвонить о ней, как можно громче. Чтобы все знали, и враги, и свои. Поэтому мало отбомбиться по Берлину, подвожу к итоговой мысли, надо рассказать об этом фрицам. Ихнее командование-то этого делать не будет. Хлестко рассказать, с фотоиллюстрациями, с издевательскими подписями. А вдруг это взбесит немецких солдат, сомневается Курдюмов, и они начнут драться еще злее? Палка она ведь о двух концах, кого-то разозлит, Климовских скептически улыбается, может быть, но большинство начнет унывать. Поймут, что их семьи тоже под ударом и война не пощадит никого. Владимир Николаевич, не забывайте, что бомбежка Берлина не единственная плохая для них новость будет. Уж мы-то постараемся. Стараться мы начинаем тут же. После недолгого совещания решаем, что сначала бомбежка Берлина, затем информационный удар по войскам фон Бока, и только после этого мощный удар по войскам, штурмующим Минск. Действие 24 ой армии Филатова, вопросительно глядит Климовских, сразу после или одновременно с ударом по минской группировке. После краткого обмена мнения приходим к выводу, что лучше одновременно. Синхронность ударов ограничивает возможности противника маневрировать. Ресурсов бомбардировочной авиации в натяжку, но хватает. Однако самой первой ласточкой нашего масштабного наступления будут не авиационные и артиллерийские удары. Первое слово скажет Северо-Западный фронт. Главное, чтобы между первым и вторым словом, пуля не успела просвистеть. Фактор времени на войне – важнейший. Еще один немаловажный нюанс – задействуется политотдел. Листовки и пропаганда – это по их части. Не все им доносы слать, пора и полезным делом заняться. 17 сентября, среда, время 10:10. Красная роща, район Слепянки, территория авиазавода. Обваленные крыши, стены в дырах. Цеха авиазавода 453 представляют грустное зрелище. Сильный опорный пункт Минского гарнизона взят немецкими войсками. Не повезло ему оказаться за той линией на карте, которую очертила генеральская рука командующего фронтом. Особой радости солдаты доблестного вермахта от своей победы не испытывают. Из 5 подбитых танков ремонтники забирают только один. На остальные махнули рукой. Их только в переплавку. Лейтенант, руководящий сбором убитых, с заложенными за спину руками подходит к позициям русских, рассматривает искореженную 37-миллиметровую зенитку, поджимая губы. 6. А вот еще пара 25-миллиметровых. Трупов русских солдат нет, их уже унесли. Русские быстрее справились, у них потери намного меньше. Лейтенант оглядывается на характерные звуки, брезгливо морщится. Неопытных новобранцев выворачивает, когда им приходится куски собирать. Русские варвары не только танки в решето превратили, но и солдатам досталось. 17 сентября, среда, время 18:15. Левый берег Даугавы напротив городка Кукейнос на правом, нашем, берегу. Старший сержант Нефедов. Мы работаем, как микробы или эти, как их вирусы во вражеском организме. Прокол защиты, вхождение, период затишья, там какое-то слово есть для этого, но не помню его. Короче, организуем нарыв, уничтожаем оборону на выбранном участке, в который потом вклиниваются остальные вирусы, то есть, ха-ха, бойцы Красной Армии. Способов вскрыть редуты дачи масса. Можно напрямую, на ура. Это когда совсем времени нет, просто подкрадываемся и последовательно вырезаем посты, а затем личный состав. Однако даже для такого способа разведку хотя бы визуально, эх, сколько новых слов узнал всего за несколько месяцев, провести необходимо. Вот мы и сидим в ближайшей рощице и наблюдаем. Ага, есть сигнал. В той рощице не мы, а передовой дозор. Сигналы подаем с помощью зеркальца, если есть солнце, и нет риска, что его заметят немецко-фашистские враги. Сейчас пасмурно и вечереет, потому фонарик. Азбука Морзе, наше все. Сигналы ИСФ идут связисты. Как только обнаружили телефонный кабель, тут же подключились. Теперь знаем номер роты и позывной ротного обер-лейтенанта. Хотя Кюхнер может оказаться и фамилией. А почти час назад перерубили кабель. И вот они идут, бравые связисты вермахта. Согласно последним директивам высоких германских штабов втроем, хотя раньше ходили по двое, добавлен автоматчик для огневого прикрытия. На всякий случай. Против таких, как мы, лениво, в полглаза наблюдаем. Кому рассказать из гражданских, не поверит. Многие чувствуют пристальный и напряженный взгляд, начинают нервничать, оглядываться. Лишние сложности возникают, а вот сейчас нет. Солдат держит автомат на плече. Сбросить на руки в боевое положение опытному человеку расплюнуть. Но все равно какие-то доли секунды тратятся. А за эти мгновения много чего может произойти. Ша-ша Ильё ФФТ. Коротко шуршит арбалетный болт и на виске автоматчика расцветает белое оперение. Неплохо. Хотя 20 метров не расстояние. Дойчи в этом месте бросили провод вдоль лесочка, подвешивая его на ветке. Удобно осматривать, не заходя в лес. И нам удобно напасть на них. Оглушенных связистов и упокоенного автоматчика быстро затаскиваем за деревья. Короче, рутинная работа разведывательного диверсанта. Сейчас быстренько их колем, автоматчика, под дерн, его амуницию на нашего, схожего комплекцией. Через полчаса, время специально подбираю так, чтобы возвращаться в сумерках, запуганный в усмерть обер-ефрейтор Хенрик докладывает начальству, что повреждение найдено и ликвидировано. Резать их мы не стали. Нет, если бы углядел в их лицах упертую непримиримость, то положил бы их рядом с убитым комрадом. С другой стороны, даже зайчик может укусить или распороть врагу брюхо, дай только возможность. Самый распоследний трус может взбрыкнуть, когда поймет, что вся рота его сослуживцев пойдет под нож из-за него. Крикнет, хрюкнет и вся конспирация псу под хвост. Шум, гам, стрельба, оно мне надо? Поэтому уточняем до последних мелочей все подробности диспозиции. Вот троица моих ребят возвращается в родную немецко-фашистскую роту. Прокол сейчас будет, а рота дачей улетит в Вальгаллу. О, еще одно слово, от тех же дачей, кстати. Примерно в это же время, Минский госпиталь. Борька мне радуется почти, как в детстве. Бухаю ему на тумбочку да паёк. Как у тебя? Докладывай, располагаюсь на табурете. Трое соседей, поприветствовав меня, деликатно удаляются наперекур. Вдогонку снабжаю их пачкой Казбека. Твое медицинское состояние я знаю, перебиваю сына, рассказывай, как осколки словил. Борька слегка смущается, как умный котик, который сосиску стащил, зная, что нельзя. Слушаю и думаю, вздыхаю, для того и молодость, чтобы херней всякой заниматься. Нет, пап, возражает сын, не совсем херня. Чувствую, что так надо было. Сверху я себя, как в кино чувствовал. Теперь знаю, что там на земле творится. Ну, может быть и есть в этом что-то такое, полезное. Полнота картины, на мое предположение Борька энергично кивает. Ладно, ты понимаешь, что я тебя туда больше не пущу. Борис вздыхает, а я продолжаю. Да и необходимости нет. Ты уже немцев в Минске не застанешь. Мы его отстояли. Борис будто взрывается радостью. Аж подпрыгивает на кровати. Гляди-ка, мне даже тепло внутри становится. Правильное мы поколение воспитали, если даже балованный генеральский сынок так переживает. А вот моя половинка от Арсеньевича удручена. Молодежь 21 века в изрядной части не такая. Нынешняя молодежь, поколение героев, вдруг ясно проговаривает Арсеньевич, последнее время обычно выражающийся образами, мыслями, идеями, и продолжает неожиданно, а современное мне, поколение ублюдков, и замолкает. Ну-ну, успокаиваю его или себя, надеюсь, что теперь будет иначе. 10 миллионов бойцов и столько же гражданских выживет, глядишь, вся история по-другому сложится. Вы его отстояли, ополчение. Я, как генерал, совсем по-другому рассуждаю. Как это? В Борькиных глазах недоумение. Наклоняюсь к его уху, шепчу. Минск — это ловушка, и фрицы в нее влезли, потом прикладываю палец к губам, но это секрет. Так что смотри у меня. Борька после паузы хмурится. Зачем тогда мне говоришь, если это тайна? Через пару дней станет неактуально. Уверен, что 2 дня ты продержишься, а после можешь рассказывать. В узких, доверенных кругах. Дверь чуть приоткрывается и тут же затворяется. Заходите, не стесняйтесь. Командую остальным обитателям палаты. 3 несмело втягиваются в помещение. Понимаешь, Борис, почему я против того, чтобы ты сидел на земле? Ты, винтик огромной военной машины и твое место там, тычу пальцем вверх. Будь дело только в том, что ты, мой сын, и мне не хочется бросать тебя в пекло, отпустил бы тебя туда. Если уж Иосиф Виссарионович своих сыновей не жалеет, то генералы точно такого права не имеют. Но повторяю, ты был частью военной машины, и твоя эффективность на воздушном КП намного выше. Сколькими батареями ты управлял на позициях? 3, а сверху? 7. Вот тебе и ответ. Немного молчим. Соседи почти не дышат, прислушиваются. Пусть, им тоже полезно знать. Кстати, тебе орден Красной Звезды будет. Сегодня представление подписал. А Яшке, Якову, орден Красного Знамени и медаль за боевые заслуги. Позже получите, когда бумаги обернутся. Разрешите вопрос, ХМ, товарищ генерал армии? Сквозь смущенный кашель прорезается голос у ближнего соседа. Спрашивай, коротко оглядываю любопытного. Худощавый мужчина, в этом времени полных немного, лет 40, судя по морщинам, не седой, но с проседью. Навскидку, капитан из ополчения. Как так получилось, что Западный фронт стоит намертво, как штык, а наши соседи провалились? Что здесь странного? Пожимаю плечами. В любом школьном классе есть отличники и двоечники. Учатся у одних и тех же учителей, в одной школе, в одно время, а результаты разные. Обдумываю вопрос еще раз. Не хочется позорить соседние фронты, да и не так уж они виноваты. Бардака и без них хватало. Во-первых, вермахт – лучшая армия мира, по моему мнению. Во-вторых, а почему она лучшая? А потому, что сумели создать четко работающую военную машину. Авиация, танки, артиллерия, пехота – все работает, как единый механизм под управлением опытных и талантливых генералов. Тот же Гудериан в какой-то степени наш учитель, авторитеты для нас, советских генералов. Вовремя это понял и успел создать свою военную машину. У нас сейчас тоже все рода войск работают, как единый организм. Разве не Красная Армия сильнейшая в мире? Подавляя подозрительность, спрашивает другой сосед. Политработник небось вон какая морда круглая. Вот надерем фрицам задницу, станем сильнейшей в мире. Это как на чемпионате спортивном. Есть чемпион, который всех победил. Это вермахт, Германия. А мы бьемся за чемпионское звание, победим, будем на первом месте. Понимаете? А разве есть сомнения, у кого как, ухмыляюсь, у нас, нет. А вот какие-нибудь канадцы, турки или японцы внимательно за нами следят. Вот они сомневаются. Когда Берлин возьмем, тогда всему миру будет ясно, что Красная Армия, самая сильная. Возьмем Берлин, с затаенной надеждой спрашивает первый, предположительный капитан. Ха, смотрю весело и насмешливо. Конечно, возьмем. Первый раз, что ли? Перед уходом поминаю главврача. Никак с этим чинопочитанием не справлюсь. Ты, Борька, должен в отделении для рядовых находиться, а тебя в командирское засунули. И мне хотелось с ними, с рядовыми, пообщаться. Ну, что теперь? Переводить туда уж не будем, лежи спокойно. Пап, я ведь скоро выйду. Возьмешь меня на КП? Не, Борь, не успеешь. Пока ты выздоровеешь, все закончится. Ополчение или расформируем, или перекроим в регулярные части. Как сможешь ходить? Отправлю к матери долечиваться. Даже не понял, обрадовал его или огорчил. Ухожу. Лицо меняю на серьезное только в родном броневике. Окружающие не должны видеть озабоченного генерала. Мне не надо напрягаться, настроение у меня бодрое, только приходится генеральские озабоченности и мысли в сторону отставлять. Поэтому на людях генерал Павлов энергичен и жизнерадостен. Моя уверенность передается всем, вижу это ясно. Многие откровенно светлеют лицами, так что не зря в народ выхожу. А когда не на публике, можно и о делах поразмышлять, не сияя при этом лицом. 17 сентября, среда, время 23:05, река Даугава у городка Кукейнос. Из кустов поблизости от покатого берега доносится негромкий, но ясно слышимый над водной гладью голос. Затем на берег выбирается голый по пояс и босой человек, двигается к воде и продолжает заклинать. «Славяне, не стреляйте! Я, свой, не стреляйте!» Возможно, в явно безоружного человека и так бы не стреляли, возможно, призыв на русском языке срабатывает. И мужчина беспрепятственно входит в воду и, стараясь не шуметь, плывет к советскому берегу. Всплескивает вода, когда человек с трудом вылезает на берег и, пригнувшись, технично ввинчивается в кусты. Спустя несколько секунд раздаются невнятные еле слышные голоса. Наблюдатель на левом берегу, откуда прибыл пловец, опускает бинокль. Посланец дошел. Должно быть все в порядке. Еще через полчаса с советского берега тоже плывет человек. Обмен посланцами. Для проверки. Мало ли что пароль Фанвизин правильно сказал. Доверяй и постоянно проверяй. И уже посланец с советского берега, вернувшийся и доложивший, что все в порядке, открывает шлюзы. На немецкий берег устремляется несколько лодок, на которых переправляется полтора десятка человек. Лейтенант Козицын, представляется Нефедову командир прибывших бойцов, у меня приказ доставить вас к командованию на наш берег. Доставишь, раз такой приказ, Нефедов равнодушно пожимает плечами, но сначала выполню свой приказ. Товарищ старший сержант, строжает лейтенант, Нефедов ухмыляется, они, диверсанты, в каком-то смысле безбашенные, им чины и звания до одного места, иммунитет есть. Товарищ лейтенант, тебе кто приказ отдал? Комполка майор Степанов, а мне командующий 11-й армии генерал-лейтенант Анисимов. Напрямую, и кого я должен слушать, моего непосредственного начальника, генерал-лейтенанта или твоего майоришку? Нефедов немного поджидает, пока закроется рот лейтенантика и смолкнет несколько смешков расположившихся поодаль четырех диверсантов. Вам надо быстро и без шума переправить сюда как можно больше народу. Кстати, пленных заберите, их у нас 16 человек. Как переправится пара рот, начнем расширяться. Две соседние немецкие роты ликвидируем. После этого начнете масштабную переправу. И вот потом, товарищ лейтенант, придет время исполнять ваш приказ. С удовольствием уйду на тот берег, а то скоро по-русски разучимся говорить. Под ухмылками старшего сержанта и нескольких бойцов рядом, по виду откровенных весельников, лейтенант по-мальчишески смущается, неожиданно краснеет и убегает организовывать переправу. После пары рейсов пяти лодок то ли догадываются, то ли придумано было заранее, к каждой лодке с обоих концов привязывают веревку, с одного и другого берега. Весла уже не нужны, лодку притягивают к берегу, бойцы с нее меняют тех, кто их вытянул, вытаскивают следующих, которые меняют их. Затрачивается менее часа на переправу трех рот. Ну, что парни, за работу. По форме Нефедов задает вопрос, на самом деле отдает приказ. Взвод делится на две части и расходится по сторонам. Предстоит привычная работа, снять часовых, заблокировать блиндажи со спящими. Все проходит чисто. Только в конце левого фланга, если смотреть со стороны фрицев, раздаются выстрелы. Затем успокаивающие крики по-немецки постам соседнего батальона. Выстрелы ночью нередки, скорее, привычны. Передовая все-таки, с рассветом взвод Нефедова переправляется к своим. Будто дождавшись их ухода, переправившийся полк начинает бой, расширяя плацдарм. 18 сентября. Четверг, время 07:15, городок Кукейнос, старший сержант Нефедов, глаза слипаются, виду не подаю, бывает, по паре суток не спишь, привычное дело, на силе воли держаться, только это же за линией фронта, а тут приходится у своих напрягаться, передо мной тот самый майор Степанов, слегка с брюшком, возраст под 50, лицо такое, директивное, из старых, сразу ясно. Ладно, не будем спешить с выводами. Докладывайте, сержант. Вот это мне сразу не нравится. Мы сидим на полковом КП, что разместился в усадьбе на краю городка. Комфорт тут приличного уровня, который мне, пришедшему из леса, кажется княжеским. А не нравятся мне его запросы. Он мне приказы не отдавал, так что докладывать ему нечего, но и ссориться не хочется. Устал очень. Старший сержант, товарищ майор, мы с ним детей не крестили, чтобы он так фамильярно обращался. Давайте карту. Наразведывали мы немного, только то, что по пути. Две гаубичные батареи. Вот тут, судя по всему, ремонтная часть. Судя по всему, майор грозно хмурится. Нельзя ли точнее, видели, как в село буксируют неисправную технику. Дальше села ее не везли, да и это-то заметили случайно. Просто отдыхали в ближайшем лесочке, ну, и наблюдение вели за окрестностями. Сейчас наблюдаю недовольство майора. Товарищ майор, у нас не было задачи разведки. Нам приказали прибыть в срок в заданное место и обеспечить вам переправу. Все, придется вам вернуться и выяснить обстановку вот здесь. Майор щедро очерчивает обширную область. Нам наступать надо. Вам наступать надо. Соглашаюсь и с наслаждением отпиваю горячий чай. А вот сахарку мне пожадничали. Чай еле сладкий. Вам наступать надо. Вот и отправляйте своих разведчиков. Мы здесь при чем? Мы почти полтора месяца по немецким тылам бродили. Половина роты с командиром погибла. Нам нужен отдых и пополнение. Меньше 40 человек от роты осталось. Отказываетесь выполнять приказ? Тяжелеет взгляд майора. Ой, как тяжелеет. Какой приказ? Он что, совсем сбрендил? Я не в штате вашего полка и даже дивизии, и даже фронта. Подчиняюсь напрямую генерал-лейтенанту Анисимову, командующему 11-й армии. Он приказал обеспечить вам переправу и уходить на отдых и пополнение. Считаете себя главнее его? Пришлось повторять то, что лейтенанту сказал. Дикие они какие-то тут. Вы нас на временное довольствие поставили, и где нам разместиться? Спрашиваю перед уходом. Поставим, недовольство так и не сходит с лица майора, и разместим. Выхожу из дома, на меня ожидающе смотрят ребята. Схожу с крыльца. Что сказать, не знаю. Что значит поставим и разместим? Видимо, то, что самим придется изворачиваться. Подзываю радиста. Разберись с аккумуляторами. Здешние связисты. Знаю, товарищ старший сержант, там они. Саша Фельдман машет рукой на соседний дом. Место для размещения сами найдем. Здешнее начальство не сюды Микита, не туды Микита. Но сначала доклад начальству. Саша, в темпе вальса, разворачивай свою халабуду. Зачем? Саша округляет черные глаза. Через местных свяжемся. Это ты как хочешь. Обращаюсь к часовому. Где у вас интенданты? Хозяйственные службы через пару домов отсюда. Только там вполне вменяемый, в отличие от майора, капитан пожимает плечами. Оснований нет. Без приказа не могу. Письменного. Извини, сержант. Так затребуй. Телефон у тебя под рукой. Или сам сочини и на подпись кого зашли. Сержанта ему прощаю. Тем более следует моему совету. По телефону не удалось. Посыльный тоже вернулся ни с чем. Некогда, видите ли, товарищу майору. Ну и хрен с ним. Ладно, парни, что-то у нас осталось. Пойдем куда-нибудь на волю. Располагаемся в саду рядом с узлом связи. Радист уходит к своим. Через полчаса возвращается. Все, товарищ сержант, докладывает Фельдман. Отправил радиограмму с докладом. О том, что нам здесь не рады, сообщил. А что, правда, не рады. Ребята ему быстро объясняют. И возмущенный Саша снова ныряет к связистам. И когда успел стать своим, часовой его пропускает без всяких. А за рекой тем временем с нарастающей силой грохочет канонада. Понтоны уже навели и переправляют машины и бронетехнику. Наступление, которому мы открыли двери, начинается. И судя по относительной легкости нашего проникновения сюда, плотность немецких войск небольшая. Не знаю, как сложится в итоге, но начало наступления будет успешным. По улицам городка сплошным потоком идут войска. Самое время фашистам разбомбить всех, но в небе баражируют наши истребители. Немецких самолетов не видно. 18 сентября, четверг, время 08:10. Позиции 11-й армии у городка Швенчениляй. Немецкая оборонительная линия прекращала свое существование под мощными бомбовыми ударами пешек и огненными стрелами чаек. Генерал Павлов приказал не скупиться. И вот уже полчаса полсотни самолетов превращали немецкие окопы и блиндажи в рытвенные ямы, где вперемешку с землей, переломанными жердями и бревнами страшненьким месивом лежали целые и нецелые трупы, искореженное оружие и прочий мусор. Когда ракетно-бомбовый смерч прекращается, на уничтоженные немецкие позиции идут танки, несравнительно слабые трофейные, а Т-34. Они бы и без авиаудара могли взломать немецкие позиции, А сейчас главной проблемой было проехать между воронками. Огромные массы войск 24-й ударной армии широкой полосой двинулись вперед. В то же самое время, Минск, предместья города сотрясались от мощной бомбежки, которой раньше никто из бойцов Западного фронта не видел. Люфтваффе так и не сумела организовать столица Белоруссии воздушный террор. Зато смогли ВВС Западного фронта, которые методично разносят в пыль и щебень окраины города и прилегающие районы, в которых закрепились фрицы. Сделать немцы ничего не могли, над бомбардировщиками висел зонтик ПВО из всех оставшихся 60-ков истребителей. Ополчение и горожане, не покинувшие Минск, сейчас со смешанными чувствами ужаса и восторга смотрели, слушали и вздрагивали от мощных ударов ФАП-100. Генерал Павлов давненько не смотрел на поле боя сверху. Сегодня сподобился, нельзя такое пропускать. Воздушные удары наносятся по расположениям основных сил немецких войск, откуда в Минск протянуты щупальца штурмовых частей. Городские кварталы, которые они заняли, при моем попустительстве, разносятся в мелкий гравий двумя десятками гаубичных батарей плюс тремя тяжелыми бронепоездами. Даже сверху смотреть страшновато на этот бушующий тайфун. На военном совете фронта были голоса против. Только не наобум я отдал немцам какие-то районы. Столицу будем расширять и застраивать. И обширный частный сектор очень мешает. Жителей мы эвакуировали. Кто-то из упрямцев, невзирая на предупреждение, остался. Что тут сделаешь? Их выбор. Детей вывезли всех. Да и оставалось-то их, чуть да маленько. Минск должен стать миллионным городом. Тогда и можно считать его настоящей столицей, с театрами, метро, научными институтами. Поэтому слабые голоса против заткнул именно этим доводом. Вы лучше займитесь генеральным планом застройки города после войны. Архитекторов пригласите. Нет худа без добра. Да, имущество граждан жалко, но мы им квартиры дадим взамен. К тому же, альтернатива какая? Гибель десятков тысяч наших бойцов, которых пошлем вычищать все эти закоулки. Накопленные за много недель запасы снарядов и бомб сейчас щедро высыпаются на головы фрицев. Как говорится, хотели войны, получайте, смотрите, не облапайтесь. 18 сентября, четверг, время 21:10, аэродром авиацентра Рычагова в Барановичах. Такого приказа, который сейчас вы получите, я не отдавал никому с самого первого дня войны. Прохожусь перед строем летчиков и остальных членов экипажей. Почти 60 человек. Все замерли, как статуи, и ловят каждое мое слово. Солнце давно зашло, но ночная темень в полную силу не вступила. Наша площадка подсвечивается прожектором со стороны. Демаскировка, так нельзя, но если очень хочется. Дело не в содержании приказа, дело в условиях. Ни разу еще не ставил такого требования. Умрите, но сделайте. Вы должны выполнить боевую задачу невзирая ни на что, и никаких оправданий в случае срыва не приму. Слишком многое поставлено на карту. Нет, победу в войне на своих крыльях вы не принесете, но сократить ее срок на несколько месяцев в ваших силах. На ваши плечи ложится ответственность за жизнь нескольких десятков тысяч, а, может быть, и сотен тысяч советских людей, бойцов и командиров Красной Армии, мирных жителей. Если задача будет выполнена, они останутся живы, если нет, они погибнут в пожаре беспощадной войны. Бросаю взгляд на запад, в сторону краешка еле светящегося неба, перевожу дыхание. Удар, который вы нанесете, будет самым чувствительным для фашистской Германии. Никогда за все время войн, которые они развязали, такой оплеухи не получали. Вы должны вогнать их в состояние ужаса, и вы это сделаете. Рычагов, стоящий сбоку, сообразил. Отдает команду и меня обдает шквальным троекратным ура. А теперь у вас есть еще один час, чтобы все проверить, как следует. Напоминаю, никаких оправданий не приму, если что-то случится. Так что проверяйте все внимательно. Боезапас, топливо, работоспособность радиостанции и всего оборудования. Все, что можно проверить, не заводя двигателей. Да, даже в такой важнейший момент вынужден думать о сбережении топлива. Нам хватит на 3-4 дня активных действий, затем будем переходить в режим жесткой экономии. 7ТБ-7 отправляю бомбить Берлин. Жалко, что днем невозможно. Засекут задолго до подлета к столице Германии. Жалко, потому что ночью учреждения не работают. Некоторые заводы тоже. Поэтому надежды на то, что зацепим кого-то из правительства, почти нет. Если только случайно бомба упадет на дом какого-нибудь рейхсминистра. Хорошо бы Геринга. Насколько знаю, Он один из самых толковых руководителей. Через час аэродром наполняется гулом мощных моторов. Огромные ширококрылые птички одна за другой разгоняются, кое-как отрываются от земли и уносятся в небо. Рычагов улетает на последнем. Не дал себя уговорить не лететь. Да не сильно я и старался. Себе могу признаться, что героическая гибель Паши едва ли не самая лучшая его доля. Он в немилости у самого. Не так, совсем не так, как в той истории, но в немилости. Малейшего просчета ждет. Справедлив наш вождь, но суров и, что греха таить, мстителен. И для Паши очень в масть возглавлять такую важную миссию. Глядишь, и смягчится Сталин. Маша Нестеренко, его жена, стоит рядом. Вот ее не отпустил целенаправленно. Кому-то надо на хозяйстве остаться. Маша, посты в нос предупредили. Так точно, товарищ генерал армии, сухо отвечает, очень сухо и холодно. Обиделась. На несколько часов оторвал ее от любимого мужа. Необычная девушка, некрасивая, но почему-то совсем этого не замечаешь. Особенно, когда она рядом с Пашей. Глаза начинают так сиять, что грубые черты лица теряются в их свете. И почему-то начинаешь обращать на нее внимание, как на красавицу ярче Любови Орловой. Девушка, любящая красавчика подобно Павлу, изумления не вызывает. Но девушка при этом одна из сильнейших летчиков. Они на пару с Пашей на небе для новобранцев непостижимые этюды разыгрывают. Личный состав почитает ее, как богиню. Богиню неба. И в той истории их обоих наряду с целой когортой генералов и старших командиров, в основном, авиации, как стаю бродячих собак, без суда и следствия, прихлопнул Берия. Не самолично, конечно. Или сам, таких подробностей не знаю. Жестокое время. Самое частое наказание – расстрел. Не отставка, не понижение в должности, это все пуси-муси, расстрел – вот истинная брутальность. Прожектора гаснут, мы уходим в штаб. Полтора часа полета. Павел Рычагов. Ворон, я, Дрозд, один движок начинает кашлять. Боюсь, придется его отключать. Прием. Дрозд, я, Ворон. Вас понял. Ждите указаний. Вот и начинаются сложности, без которых обходится крайне редко. Если боевое задание выполнено без сучка и задоринки, можно отмечать этот день красным цветом в календаре. И что делать с Дроздом? Подумаем. На трех двигателях он дойдет до Берлина, только придется ему пониже лететь и чуть форсированным маршем, а остальным сбавить обороты процентов на 10. Так и решим. Отправлять обратно, значит, жечь топливо впустую, плюс по ночному времени может и заблудиться. У Дрозда, то бишь, капитана Филиппова, опыта ночных полетов маловато. Так что, вызывай Дрозда. Радист выполняет приказ почти мгновенно. Дрозд, я, Ворон. Слушай приказ. Отключай мотор. Снижайся до 8000 метров. После снижения прибавь обороты на оставшихся движках. При подлете к цели отработаешь первым. Сразу отходи в сторону и потихоньку двигай обратно. Время от времени пробуй включать забарахливший движок. Вдруг прочихается. Прием. Ворон, я, Дрозд. Приказ принят. Прием. Дрозд, я, Ворон. Отбой связи. Откидываюсь на спинку. Прислушиваюсь. На моем Вороне двигатели гудят мощно и ровно. А классный самолет казанцы сделали. Не чувствуется недостатка кислорода, герметизация что надо. И не так холодно. Мы на 11 километрах, а температура градусов 14-15. Можем и на 12 тысяч подняться, но уже в натяжку. Лететь нам приходится не по прямой, так что расстояние до Берлина в 900-ком и превращается в 1200, не меньше. Надо обойти Варшаву и другие крупные и плотно охраняемые узлы. Мы и вылетали крадучись. К Белостоку набрали высоту 10500, а подходя к границе, выключили движки и километров 50 планировали. Забрали на север, обходя Варшаву длинной дугой, и дальше идем галсами. Один из плюсов, если засекут радарами, направление однозначно не определят. Что у нас там с Дроздом? Потихоньку отстает, докладывает стрелок наблюдатель. Так, делаем задуманный финт ушами. Всем уходит приказ подняться на 200 метров, не прибавляя оборотов. Скорость при этом снижается. При очередном галсе Дрозду велено чуть срезать, не выходя за пределы видимости. Заталкиваю раздражение куда подальше. Генералу не пристало по пустякам нервничать. А не пустяк для генерала только результат крупного сражения. 2 часа 20 минут полета. Товарищ генерал, радист протягивает трубку. Снова Дрозд. Я, Ворон. Слушаю. Ворон, я, Дрозд. Докладываю. При новом включении ненадежный двигатель работает без замечаний. Прием. Дрозд, я, Ворон. Набирай высоту. присоединяйся ко всем. Приказ прежний. Отрабатываешь первым и уходишь в сторону. Цель будет указана. Прием. Ворон, я, Дрозд. Приказ принят. Присоединяюсь к вам. Жду координаты цели. Прием. Дрозд, я, Ворон. О цели сообщу позже. Отбой связи. Мы, кстати, не боимся, что нас прослушают. Могут, но вряд ли. Очередная павловская хитрость. Когда летим группой, включаем особый режим радиосигналов. Очень слабый. На нескольких сотнях метров слышим друг друга великолепно. На нескольких километрах уже ничего не разобрать. А еще дальше сигнал полностью съедается радиошумом. Смотрю на карту, подбирая цель для Дрозда. И, в конце концов, решаю ничего не менять. И бомбометать первым не будет. Только время надо так рассчитать, чтобы пауза в любую сторону между Дроздом и остальной стаей была минимальна. Если менять схему бомбежки, то минимум миниморум. И цели сменить нам никто не позволит. Все утверждено на самом высоком уровне, то есть генералом Павловым. Сижу, думаю, рассчитываю траектории полетов. Час настал, Берлин перед нами. Большой город, черт побери. Светомаскировку они соблюдают, англичане им расслабляться не дают. Только и месяц светит, и огоньки кое-где мелькают. Фары автомобилей, заводские огни на тех предприятиях, что работают круглые сутки. На мостах и каналах что-то светится. Отдаю команду по радио. Я, Ворон. Всем. Филин и Кречет, заходите на цели. Дрозд, иди за ними, потом заворачивай на свою цель с северо-востока. Сойка, Грач и Сокол, у вас тоже все по плану. Заходите с юга. Я, Филин, приказ принят. Я, Сойка, приказ принят. 18 сентября, четверг, время 12:55, городок Кукейнос, старший сержант Нефедов. Отваливаюсь от стола. Наконец-то мы обедаем, как в баре. Пусть за дощатым столом и на скамейках, но нам обычные армейские удобства кажутся санаторными. Парни блаженствуют, допивая компот. Поразительно быстро, всего за час, все перевернулось с головы на ноги. Этот придурок Степанов должен был обращаться с нами, как с особами королевской крови. Мы им дверь к наступлению открыли широко и настежь. Фактически плацдарм захватили, а он нам козью морду строит. Фельдман и расстарался. Накапал, ясен пень. Вот и прибегает Степанов своими ножками, находит нас в сарайчике и окрестностях, где мы кое-как притулились, жуя остатки сухпая. Немецкие консервы очень неплохи, но наше сальцо лучше. У местных его наменяли. Если мы во вражеском тылу выживаем, то уж у своих всяко устроимся и без благоволения тупого начальства. Прибегает майор, глаза, словно плошки. Ясен пень, выхлопотал люлей от высокого начальства. Вы чего тут? С первой минуты стрелки на нас переводит. Почему я вас должен искать? Признаться, я разозлился. Извините, товарищ майор, вы нас в задницу послали, туда мы и ушли. И пока не отдохнем, с места не сдвинемся. Мы двое суток не спали. Кстати, почти правда. Не то, чтобы совсем, но урывками, в полглаза и по переменке. Поэтому мы так и не сдвинулись с места. Изобразили глубокую обиду, а на самом деле даже рукой ногой шевелить не хотелось. Товарищ майор, приставьте к нам бойца. Как отдохнем, он нам все покажет и расскажет. Затем закрываю глаза и засыпаю. Идите все нахрен. И что характерно, майор проглотил мою неподвижность при его появлении. Некоторые из моих ребят дернулись вскочить, но видя, что их командир не пошевелился, тоже остались в лежачем или сидячем положении. После майора в сарайчик заходит ржущий фельдман, хотя какой там после майора. Через 3 часа, которые как 1 минута пролетели, вот закрыл глаза, провалился в сон, как в глубокую яму. Тут же открываю, 3 часа долой, и перед глазами хохочущий фельдман. Мне связисты рассказали, Саша молодец, без понуканий начинает рассказывать. Позвонили из штаба фронта. Там начальником боевой подготовки генерал Богданов из наших. Его генерал Павлов сюда прислал. Так он нашего майора хоть по телефону, но отснашал так, что тот краснел, бледнел, трясся и еле на ногах стоял. Некоторые слова ребята записали. Дальше фельдман начал пересказывать многочисленные и по большей части зверские способы будущего изнасилования товарища майора. Ха-ха-ха. И сразу такая прыть у него образовалась необыкновенная. Вот вам место для проживания, которого полно. Войска ведь уходит. Вот столовая, где вас накормит. Правда недолго, полк уходит, но вот вам сухпай. Вечером банька. Хозяин дома организует. Прислушиваюсь. Канонада удаляется, на слух уже 10 км отсюда пушки гвоздят. Ну, что парни, Пойдем баньку топить, тяжело и лениво поднимаемся, неторопливо движемся по улице к дому, где встали на постой, к трем домам. 40 человек в одном никак не поместится. Эх, жить хорошо, если бы еще майор не надоедал. Сижу после бани, никого не трогаю, попиваю квас. Хитрый хозяин за шкалик шнапса нам пару банок выстрелил. И тут товарищ майор подсаживается. Слушай, сержант, опять пропускает слово старший, но возражать лень, да и начало неофициальное. У меня просьба к тебе. Майор мнется и, наконец, рожает, не жалуйся своему начальству. Сам понимать должен, сколько всего навалилось. ХММ, и как я это сделаю? Я обязан подробную докладную написать, обо всем. И есть одно толстое обстоятельство. Начальство про вас уже знает. Мне что, сказать, что я пошутил? Умный какой. Сделай так, и виноватым стану уже я. Не усугубляй, майор. Ну, станешь ты капитаном, это не конец света. Парни, выходящие из бани, распаренные и разморенные, деликатно нас обходят. Главное, не усугубляй. Я вот вернусь и получу лейтенанта. А ты думай, как нам одновременно старлея не получить. Так что о твоей просьбе умолчу, но это единственное, чем могу тебе помочь. Майор кривится, но не возражает. Встает и уходит. Попутного тебе ветра, майор, дослужившийся до капитана. Окончание главы 16. Глава 17. Железный поток. 18 сентября. Четверг, время 18:40, 5 километров северо-западнее городка Уцина, артиллерия с фронта, координаты 61-54 и 25-38, 61-54 и 25-41, артиллерия с правого фланга, координаты 61-54 и 25-41, 61-57 и 25-41, повторяю, координаты артиллерийского заслона, бьют прямой наводкой. Кричит в трубку старший лейтенант Смирнов. Несколько секунд назад их накрывает фланговый шквальный огонь. Летят снаряды из фронта. Из 15 танков передовой танковой роты 241-й моторизованной дивизии на данный момент едва ли цел десяток. И в этом только его вина, ротного командира. Хотя, как винить командира, расчет которого не сработал. Военное счастье – вещь переменчивая. Переданные координаты не вызовут мгновенной реакции, как раньше. Рота оторвалась от основных сил, поддерживающая прорыв артиллерия сейчас за 20 километров с гаком, за пределами дальности стрельбы. Пошел Смирнов на это сознательно, и за решение это сейчас расплачивается вся рота, попавшая в огневой мешок. Впереди линия артиллерийских батарей, справа такая же, перекрестный огонь, самое неприятное положение, в которое может попасть атакующая группа. Можно и нужно действовать по правилам. Прорыв, остановка, подтягивание тяжелой полковой артиллерии, затем снова рывок. Только дычим эти правила тоже известны, потому иногда имеет смысл их нарушать. Смирнов и его рота попали в засаду, зато полсотни километров за сутки оставили позади. Немецкая трофейная четверка поворачивает башню, дымовыми по всему правому флангу. Пока ротный не придумал, что им делать, надо протянуть паузу до момента окончательного поражения. Четверка начинает плеваться снарядами. Егор Смирнов, из новой волны командиров Павловского призыва, далеко не самый глупый командир, отодвинув в сторону вспышку ярости и досады, понимает, что их шансы плохо отличимы от нуля. После жуткого по своей эффективности огня в борт правой колонны и чуть менее страшного фронтального, рота в течение половины минуты уже понесла потери процентов 40. После нескольких залпов прямой наводкой дойчи начинают навесной огонь. Попасть – задачка повышенной сложности, однако там сразу не меньше трех батарей крупных калибров. Судя по звуку и силе взрывов 150 мм тяжелые гаубицы СФХ-18 и тоже неприятные СИГ-33, полевые гаубицы с небольшой начальной скоростью снаряда. Однако при таком калибре, до огня со стороны борта не поздоровится и Т-34. Только в зоне видимости командирского танка Смирнов видит три безнадежно горящих Т-34. Шли бы они в одну колонну, или в ряд, от них бы уже ничего не осталось. Но как только они вышли из леса, сразу выстроились в три колонны. Огонь с фронта поражает первый ряд, фланговый, правую колонну, но это всего 7 танков из 15. Старший лейтенант краем сознания воздает хвалу тем, кто придумал такое построение. И правая колонна, с неизвестным результатом, но успела огрызнуться. Ее стволы смотрели как раз вправо, как и стволы левой колонны, что были направлены в свою сторону. Теперь горящие и разутые танки в правой колонне закрывают собой остальных, Огонь прямой наводкой невозможен и есть ресурсы продолжать бой. Ну, пока есть. Один за другим взрываются два горящих танка. Сдетонировавший боезапас срывает башни. Рядом с командирским танком вырастает два куста мощных разрывов. Стучат по броне осколки. Сосредоточить огонь на правый фланг. Первый залп по самой правой пушке. Потом последующий. Кто не может, стреляйте по видимым целям. Все, как учили. Все эмоции, страх, досада, боль в сердце от зрелища погибающих товарищей, все в сторону. Идет бой, где сшибленная с доски фигура означает смерть еще одного экипажа из замечательных парней. Смирнов делает, что может. Дуэль неравная. 8 танков против полутора десятков орудий, не все из которых видимы. И не 8, а только 5. Для 3 танков нет свободных секторов обстрела на правом фланге. Но деваться некуда. Отступить означает выйти из-под прикрытия, обеспеченного уже подбитыми танками. Прикрытие становится хуже, сорванные башни открывают узкие, но важные секторы обстрела. Команда ротного призвана выжать из ситуации хоть каплю вражеской крови. Сосредоточенный огонь не позволит бою закончиться с сухим счетом. Советские танки подавляют своим огнем одну пушку за другой, немцы не отстают. Вот начинают дымить еще 2 танка из средней колонны, один еще стреляет. Экипаж второго эвакуируется. Первый взвод. В атаку в основном направлении. Парни, попробуйте их взять с левого фланга и давите гусеницами. Первый взвод. Это левая колонна. Им все равно стрелять неудобно. Пусть атакуют. Погибать. Так с музыкой изо всех стволов. Дымовыми. Нет больше дымовых. Командир. Осколочными. Прикрой их. Четверка взревывает мотором и совершает небольшой маневр. Буквально на несколько метров. Чтобы появился небольшой сектор для стрельбы во фронт. Его танкисты из первого взвода сами с усами, дают залп и под прикрытием разрывов идут в атаку. У русских солдат во все времена есть за душой один козырь. Он потрясает любого врага и действует до тех пор, пока жив хотя бы один. И даже еще немного после гибели. Русская штыковая атака. Неважно, то ли классическая штыковая, то ли самоубийственный танковый удар или когда-то будет налет космических истребителей сквозь завесу шквального вражеского огня. По сути это всегда одно и то же, ничего другого не оставалось, поэтому Егор Смирнов выбрасывает на стол последний козырь. Смирнов еще успевает увидеть, что до немецкой батареи добрались 3 танка, один из них разматывает гусеницу и загорается, интересно отчего, но продолжает стрелять, второй успевает подмять под себя вторую пушку. Когда его уничтожает сосредоточенный огонь второй батареи, успевает увидеть, перед тем как его командирский танк получает в борт 150-миллиметровый снаряд, и уже не видит Смирнов, как получает в лоб мощный снаряд того же убийственного калибра почти в упор третий танк, но продолжает двигаться уже с мертвым экипажем и таранит четвертую пушку. Хотя кто знает, может быть, душа его, выброшенная из искореженного взрывом танка, где-то сверху удовлетворенно осматривает поле такого короткого и такого жестокого боя. Окончательно смяв передовой танковый отряд, дивизия СС Таттенкопф обеспечивает себе беспрепятственное продвижение прочь из формируемого окружения. На какое-то время беспрепятственное. Пока. Вашу мать через корявое коромысло. Вскипает генерал-лейтенант Анисимов. И кроме спешащих к месту гибели танковой роты тяжелых артиллерийских батарей взлетают в небо десятки самолетов 12-й бомбардировочной авиадивизии 43-й истребительной. 19 сентября, пятница, время 08:30. Минск, штаб Западного фронта. За вчерашний день наши потери 12 СБ, 3 «Чайки» и 5 «Ишачков». Надежно взять господство в воздухе пока не удается, товарищ генерал. Заканчивает доклад Капец. Дмитрий Григорьевич, может. Хладнокровный доклад командующего ВВС отражает совершенно отвязанную воздушную драку над Уценами. Ночью бои продолжались. Артиллерию подтянули только к 9 вечера, когда уже стемнело и начали гвоздить по площадям вслепую. Вначале вслепую. Затем подоспели ночники, накидали осветительных бомб и кое-как принялись за корректировку. Получалось не ахти. Корректировку арт-огня ночными бомбардировщиками мы не отрабатывали. Пишу в блокнот «Ночная корректировка арт-огня» со знаком вопроса, потому что пока не представляю, как к этому подступиться. Отмахиваюсь от ожидающего взгляда Иваныча. Знаю, чего хочет и, наверное, прав главлетчик, когда войска соседей подтянутся поближе к Уцине. Не раньше, чем через сутки. Скорее, через 2, прикидывает по карте Климовских. Еле удерживаюсь, чтобы не поморщиться. Северо-западный фронт тоже могу считать своим, но ревность давится ценой немалого усилия. Если мы застрянем, то соседи пройдут чуть больший путь, а это урон моей боярской чести, хе-хе. Ну и хрен с ними, сочтемся славой после войны, а у меня хоть позора первых дней войны нет. Прав, капец, пришла пора, только о кое-чем надо тоже позаботиться. Ты прав, Иваныч, подтягивай Рычагова. Сколько? Всех. Задействовать все 300 экипажей? Капец округляет глаза. Да, если уж выпускать Кракена, которого мы так долго выращивали, то целиком. Ни хрен ему часть лап, щупальцев или что там у него, привязывать. И вот на что, Иваныч, обрати особое внимание. Пока в нашей полосе не появится хотя бы пары аэродромов, кольцо окружения считать замкнутым не буду. Оперативное руководство всей авиации в зоне окружения можешь скинуть на Рычагова. Кашусь на окно. Что-то подсознание мне подсказывает со вчерашнего дня. Только сейчас доходит. Воздушных боев в минском небе нет. Не орет сирена воздушной тревоги. Не взрываются бомбы и сбитые самолеты. ХММ, не до Минска вдруг стало немецким фашистом. Товарищ комиссар, что у нас с наглядной агитацией? Завтра к обеду будет все готово, докладывает Фоминых. И Дмитрий Григорьевич, вам бы по радио выступить. Выступлю, речь-то я толкну. Хотелось бы дождаться конца окружения, только всегда будет чего-то хотеться. Мне есть что сказать и без завершенного окружения. 19 сентября, пятница, время 00:45. Небо над Берлином. Павел Рычагов. Мы почти на месте. Главное гнездо и центр темной силы, хлынувшей в мою страну. Жаль, что мы не можем срубить главную голову этого дракона за один раз. Только шкуру подпалим. И не дракон это, гидра с отрастающими головами. Сейчас мы ей маковку причешем. Никакая самая жесткая светомаскировка не может полностью скрыть город такого размера. Огонек папиросы, горящие фары автомобилей, отблеск лунного света от водной поверхности, Берлин окружен каналами, к этому сейчас добавим осветительные бомбы и пламя пожаров. Разберемся. По плану бомбим пригороды и одно место в центре. В пригородах заводы и аэродромы, в центре а в центре, правительственный квартал. И есть специальные бомбы, бумажные. Три самолета отделяются и уходят вправо, охватывая город с севера. Два, с юга. Три больше, чем два, поэтому, приказав летчику отстать на пару километров от замыкающего, следую за тройкой. Далеко, да еще ночь, поэтому не вижу, как из самолетов, растянувшихся километров на 10, высыпаются бомбы. Приготовить фотопулемет. Как любит приговаривать Павлов, сделанное дело это полдела, а полностью любая работа завершается красивым отчетом. Если о подвиге никто не знает, он остается личным достижением героя. Взрывом снаряда без осколков и ударной волны. Главный поражающий эффект подвига его известность. Чем шире, тем лучше. Есть. Первая россыпь бомб достигает поверхности. Нам не слышно, но земля сейчас содрогается от многочисленных бомбовых укусов. За несколько секунд до взрывов в небе расцветают осветительные бомбы. Фотоаппарату нужна подсветка. Фотопулемет. Второй пилот выстреливает серию кадров. Вторая россыпь. Третья. Четвертая бомбовозы опорожняются на город стальным дождем, что сыпется с жутким воем. Особо не присматриваюсь, что там внизу и как. На фотографиях потом погляжу. Как там Дрозд? О неисправностях не докладывал, сообщает радист. На юге тоже расцветают яркие вспышки. Где у нас Филин? По плану время и ему сказать свое слово. Командую пилоту сворачивать к центру. Германская столица меж тем начинает напоминать разворошенный муравейник. Небо полосуют лучи прожекторов, оно украшается однообразными фейерверками от зенитных снарядов. Кабина вдруг будто попадает под сноп солнечного света, только солнце, оно сверху. Сноп прожекторного света мазнул по самолету, вернулся. Маневр, да начнется игра со смертью. Пилот немедленно поворачивает штурвал и уходит влево со снижением. Не оглядываясь, знаю, что место, где мы должны были пролетать, уже истыкано зенитками. Товарищ генерал, в голосе наблюдателя отчаяние и неподдельная боль. В нескольких километрах впереди и справа в небе разгорается костер, вытягивающий свои языки параллельно земле. Филин, мать твою.